Павел и Ольга пошли с Иваном в магический центр, а Марина пошла домой, сказав, что у нее есть дела. Магический центр представлял собой комплекс зданий, где можно получить всевозможные магические услуги, в том числе там находились торговый ряд магических товаров и аукцион. Иван договорился с друзьями встретиться в торговом ряду и пошел в центр магических консультаций. Оказалось, что консультант по элементу некромантии сейчас принимает и, оплатив консультацию, Иван сразу пошел к нему в кабинет. За столом в кабинете сидел бледнолицый мужчина среднего возраста. Увидев Ивана, он сказал: «Здравствуйте, присаживайтесь, меня зовут Богдан Николаевич». «Здравствуйте, я Иван», студент пожал руку консультанту и сел в указанное кресло. «Я только что пробудил элемент некромантии, мне посоветовали обратиться к консультанту». «Хорошо, тогда я сначала расскажу основную информацию об этом элементе». Иван достаточно долго разговаривал с консультантом, после чего попрощался с ним и пошел в торговый ряд. Об элементе некромантии студент узнал следующее. Данный элемент устанавливает связь между магом и загробным миром. Загробный мир, который является частью темного измерения, не един, а разбит на множество частей, соответствующих нежити различных стран. Раньше множество из этих частей загробного мира возглавлялось императорами, но сейчас в живых остался только Хеопс, состояние остальных императоров неизвестно. Каждый маг элемента некромантии связывается с определенной частью загробного мира, чаще всего соответствующей месту его пробуждения этой магии. Поэтому, магия элемента некромантии в различных странах может отличаться. У Ивана славянский элемент некромантии, который ведет свое происхождение от Кощея Бессмертного. Начальный уровень элемента некромантии называется призыв нежити. Он аналогичен начальному уровню элемента призыва и позволяет призвать одного или несколько мертвяков из соответствующей части загробного мира. Количество зависит от силы призываемых мертвяков и душевных сил мага. Средний уровень элемента некромантии называется дыхание смерти. Маг распространяет дыхание смерти в большой области пространства, чем усиливает всю нежить в области. Иван встретился в торговом ряду с Ольгой и Павлом, которые уже успели купить несколько полезных для культивирования магических инструментов. В торговом ряду магического центра были товары для магов от начального до высшего уровня включительно. Друзья нашли в торговом ряду кровь, кости и душу медведя-вожака стаи, которые Иван незамедлительно купил. Потом Иван с Ольгой и Павлом пошли на тренировочную площадку, где Иван успешно повысил косолапого до буреломного медведя уровня старшего вожака стаи. Теперь косолапый стал обладать слабой аурой элемента земли, увеличивающей крепость его шкуры. После того, как Ольга с Павлом поздравили косолапого с повышением уровня, Иван сказал: «В августе будут вступительные в магический университет Петра Великого, вы ведь тоже туда поступаете». После утвердительных кивков друзей Иван продолжил: «Предлагаю до вступительных поехать поохотиться в окрестностях Великого Новгорода, мне хотелось бы осмотреть древние места захоронений с аурой элемента некромантии, а еще там, как говорят, в лесах самые сильные существа, низшие вожаки стаи, ну как, поедем охотиться». Часть 9. Перед поездкой в Великий Новгород друзья решили подготовиться. В первую очередь Иван, Ольга и Павел позвали с собой Марину, которая с радостью согласилась. Во вторую очередь студенты зарегистрировались в Лиге Охотников. Официально став охотниками, студенты получили возможность продавать части монстров по лучшим ценам. Студенты зарегистрировали охотничью команду под названием «Пьяная охота», и им стали доступны заказы для охотничьих команд среднего уровня. Ольга на аукционе для магов среднего уровня в магическом центре купила малое духовное семечко молнии. Приехав в Великий Новгород, друзья сразу отправились за город в лес. Студенты взяли с собой палатки, спальники и прочее походное снаряжение, чтобы каждый день не возвращаться в город. Когда студенты в лесу нашли первых монстров, стаю волков уровня младшего слуги, Иван продемонстрировал друзьям мощь элемента пространства, с помощью контроля маг моментально свернул шею всем волкам. После боя Ольга сказала с некоторым недовольством в голосе: «Да уж, Ваня, ты читер, только не отбирай у нас всю работу, а то такими темпами нам троим придется выпускать магию только если стая высших слуг нападет. Хе-хе, постараюсь оставить вам что-нибудь», — с усмешкой ответил Иван. «Вань, а откуда у тебя такой сосуд для душ, который не дает моему новому многоразовому сосуду для душ уровня вожака стаи и меньше даже шанса на поглощение души?» — спросила Ольга, со смесью недовольства и любопытства в голосе. «Дома нашел, когда родительский хлам в кладовке разбирал, надеясь найти что-нибудь полезное для культивирования», — придумал отмазку Иван, а Ольга, кажется, удовлетворилась ответом, хотя и обиделась немного за то, что Иван захапал все души. Студенты несколько дней ходили по лесу, убивая различных монстров, среди которых попался один высший слуга. Правда, для Ивана его убийство не было сложным, его магия пространства с 4 духовными границами уже приравнивалась к магии среднего уровня. Каждую ночь студенты разбивали лагерь, где ставили 2 палатки и дежурили у костра по очереди. В один день, на большой поляне в лесу у Ивана завибрировал амулет и стал тянуть студента вниз. Иван понял, что амулет обнаружил что-то очень лакомое под землей, и начал придумывать, как объяснить друзьям желание заняться раскопками. Вдруг, Павел остановился и сказал: «Стойте, я чувствую, что земля под нами необычная, от нее исходит сильное дыхание элемента. В ней может быть духовное семечко или того лучше. Иван, можешь раскопать магией пространство». Иван, обрадовавшийся, что не надо придумывать отговорки, согласился и начал копать магией пространства. Правда, попытка раскопок была неуспешная, дыхание элемента земли на глубине больше 2 метров было настолько сильным, что даже магия пространства Ивана была не в силах копать. На раскопку ямы диаметром 1 метр и глубиной в 1 метр Ивана ушло 1.5 часа, на следующий 1 метр глубины – 5 часов, а дальше грунт не поддавался вообще. Уставший Иван посмотрел на своих товарищей, которые, пока Иван копал, устроили пикник и жарили мясо монстров, и сказал: «Похоже, там не духовное семя, а что похлеще, предлагаю подождать, пока мы достигнем как минимум высокого уровня. Надеюсь, за это время никто достаточно сильный это место не найдет. Эй, мне мясо оставьте, я же тут пахал». Поев и засыпав яму землей обратно, студенты пошли охотиться дальше. В конце первой недели охоты друзья набрели на небольшой холм, от которого Иван почувствовал дыхание элемента некромантии. Маг сказал друзьям, что хочет помедитировать на этом холме, изучая ауру местного элемента некромантии. Иван сел на вершину холма, сосредоточился на энергии элемента некромантии и начал поглощать ее, прибегнув к помощи амулета. «Похоже, поглощение этой энергии сильно помогает мне ускорить развитие своего элемента некромантии, несмотря на то, что я еще не могу выпускать магию этого элемента». Когда Иван очнулся от медитации, был поздний вечер, и Павел с Ольгой и Мариной сидели неподалеку и ели жареное мясо монстров. Иван шуточно возмутился: «Опять без меня едите, дайте мне что-нибудь пожрать. Мы думали, что тебе хорошо в компании мертвых и ты насытишься духовной пищей», — насмехаясь, сказала Ольга. «Держи, вот еще теплые». В течение следующего месяца охоты и культивации, несколько часов в день студенты обязательно отдавали усовершенствованию своих элементов. Студенты убили множество старших, младших и низших слуг, около 10 высших слуг и 1 низшего вожака стаи, для боя с которым Иван призвал Косолапова. Также Иван за месяц смог найти 7 мест с сильным дыханием элемента некромантии. Один раз во время охоты у Ивана внезапно очень сильно завибрировал амулет, вылетел из-под одежды и потянул Ивана куда-то в сторону. При этом у драконьей головы сильно светились глаза серебряным цветом. Друзья, удивившись, но, не задавая вопросов, последовали за Иваном в сторону, указываемую амулетом. Через небольшое время пути по лесу, студенты увидели, что перед ними была поляна, та, на которой Павел обнаружил дыхание земли месяц назад. Вместо большей части поляны была огромная глубокая яма, из которой возвышался гигантский монстр, нежить, по виду и ауре которого студенты решили, что он как минимум очень сильный главнокомандующий. Внезапно монстра покрыло яркое пламя, языки которого будто специально не поджигали деревья, и чудовище за несколько секунд сгорело до пепла. От монстра осталась душа, и амулет Ивана сразу стал пытаться ее поглотить, но как только душа полетела к Ивану, маг почувствовал, что душу тянет в другую сторону сосуд, по силе не уступающий амулету студента. Через пару секунд противостояния амулет Ивана проиграл, и душа полетела к дну ямы. Да уж, я-то думал, что у меня самый крутой амулет, хотя, судя по тому, что сначала было некоторое противостояние, может, у меня амулет такой же силы, но более развитый, ведь маг, победивший эту тварь, наверное, минимум высшего уровня. Студенты из любопытства подошли к краю ямы, посмотреть на сильного мага. На самом дне ямы был странный колодец, от которого, как Иван понял благодаря амулету, исходило очень много магической энергии. Около колодца стояла женщина, на вид лет 30-40, выглядящая как будто она попала в этот мир из Древней Руси. У нее были русые волосы, завитые в косу, достающую почти до земли, и одежда была соответствующей представлению Ивана об одеянии своих древнерусских предков. Только суперсильной косплеерши тут не хватало. Да и яму эту выкопала, видимо, она. Яма глубиной 20 метров, а я-то знаю, насколько здесь сложно копать. Женщина повернула голову в сторону студентов и посмотрела Ивану в глаза. Иван очутился в абсолютно черном пустом пространстве, напоминающем внутренний мир, но без звезд. Что за? Это какая-то духовная ловушка. Попробую сосредоточиться, используя магию пространства со своими 4 границами. После попыток сосредоточения, Иван почувствовал, как будто вокруг него невидимая клетка, удерживающая его в этом месте. Маг начал пытаться пробить эту клетку магией пространства, но клетка не поддалась. Студент начал медитировать, пытаясь усилить свой элемент пространства. Когда Иван обратился за помощью к своему амулету, то из него к звездам пространства полилось много энергии. Откуда взялась эта энергия? Мой амулет так раньше не делал. Иван начал использовать энергию для прорыва на средний уровень, для него клетка вокруг слилась с барьером среднего уровня пространства. Через какое-то время клетка поддалась, и Иван, перейдя на средний уровень магии пространства, очнулся. Да уж, похоже, благодаря этой ловушке и неизвестно откуда взявшейся энергии амулета я не только достиг среднего уровня пространства, но и 5-й духовной границы. Очнувшись, Иван понял, что в реальном мире прошло не больше секунды. Женщина отвернулась от студентов, дошла до колодца, дотронулась до сверкающей воды, наполняющей колодец до краев, и исчезла. Тут Ольга ударила Ивана по щеке, быстро завалив студента вопросами. «Ваня, что с тобой?» Засмотрелся на ту женщину. «Тебе такие нравятся. Только что от тебя пошла волна энергии, как от прорыва на средний уровень. Как так получилось? И что это у тебя за светящийся амулет? Это тот сосуд для душ. Эй, со мной все в порядке. Та женщина, видимо, заключила меня в какую-то духовную ловушку, хотя не пойму, зачем ей это. Этим действием она помогла мне достичь среднего уровня в пространстве и повысить духовные границы до 5. Да, это тот сосуд для душ, он еще умеет находить места с большим количеством магической энергии. Также это развивающийся культивационный сосуд. Никому, пожалуйста, о нем не рассказывайте», — потирая щеку, сказал Иван. «Да ты вдвойне читер. Ладно, пойдем отсюда, вдруг еще такой же монстр появится, не стоит рисковать и подходить», — сказала Ольга, после чего друзья поспешили удалиться от ямы с колодцем. Студенты продолжили свою охоту до конца июля. Перед отъездом обратно в Петербург Иван, научившийся за прошедшие 1,5 месяца выпускать магию некромантии, решил осуществить первый призыв на одном из мест сильным дыханием этого элемента. Иван сосредоточился, сконцентрировался на энергии элемента в воздухе и собрал звезды в созвездии. Иван очутился в загробном мире, повсюду чувствовалась аура смерти. Консультант говорил Ивану, что в элементе некромантии, в отличие от призыва, маг должен повелевать призываемыми существами, чтобы те считали призвавшего своим повелителем, иначе нежить может убить призывателя, почувствовав его слабость. Иван нашел скелета уровня высшего слуги в одеянии древнерусского воина и направил в него энергию, заставив подчиниться. Студент обнаружил, что у него осталась энергия, видимо, из-за того, что у него 5-я духовная граница, и подчинил еще 2 скелетов древнерусских воинов, старших слуг. Когда Иван начнулся, его маленький отряд нежити стоял на холме перед ним. Друзья поздравили Ивана с призывом, и студенты, продав собранные части магических зверей, поехали обратно в Петербург. В начале августа начались вступительные экзамены в магический университет Петра Великого. Часть 10. Магический университет Петра Великого был самым крупным и престижным магическим высшим учебным заведением Петербурга, так как в этом мире в России магические университеты выпускают очень маленький процент поступивших, магических высших учебных заведений тоже очень мало, даже в Москве их только 5. Большинство университетов Петербурга, которые помнил Иван по своему родному миру в этом мире, остались немагическими. Магический университет Петра Великого делился на 4 института. Институт стихийной магии, институт темной магии, институт белой магии, институт магии изменений. Институты делились на кафедры. Каждому элементу соответствовала одна кафедра. Привычного Ивану деления на курсы по годам обучения не было. Был средний курс для магов среднего уровня, высокий курс для магов высокого уровня, а также начальный курс для тех, у кого второстепенный элемент на начальном уровне. В университет принимали магов среднего уровня. При поступлении студент выбирал кафедру для основного элемента, а также кафедры для второстепенных элементов. Курс студента определялся для каждой кафедры, на которой он обучается, отдельно, но обычно учитывался курс на кафедре основного элемента. Ресурсы между студентами распределялись по следующим рейтингам. Рейтинг кафедры основного элемента, рейтинг кафедр второстепенных элементов, рейтинг студентов с совпадающим набором элементов, а также общеинститутский и общеуниверситетский рейтинг. Места в рейтинге распределялись по баллам, которые можно было заработать следующими способами. Внести вклад в магическое исследование, победить в магическом поединке, командном или дуэли, участвовать в университетских охотничьих экспедициях и прочих университетских мероприятиях. Рейтинги были отдельными для каждого курса. Баллы обнулялись каждый год. Друзья посоветовали Ивану при поступлении рассказать о всех своих элементах и пятых духовных границах, ведь в магическом университете Петра Великого учились люди и с большим талантом, а наличие 5 элементов позволит участвовать в 5 рейтингах кафедр. Иван, Ольга, Павел и Марина пошли на вступительные экзамены в один день. На самом деле, поступить мог любой маг среднего уровня возрастом до 20 лет. На вступительных экзаменах надо было просто продемонстрировать выпуск магии и быть магом среднего уровня. Не принимали только тех, кто выпускал магию третьей ступени начального уровня слишком медленно или если эта магия была слишком слабой. Легче того, чтобы поступить в университет, было только вылететь из него. Отчисляли студентов с самым низким общеуниверситетским и общеинститутским рейтингами и с самым низким рейтингом кафедры основного элемента по итогам каждого полугодия обучения, а также отчисляли тех, кто не достиг высокого уровня до 22 лет и высшего до 30. Иван пришел с документами в приемную комиссию Института магии изменений и обрадовался маленькой очереди. Войдя на тренировочную площадку, отведенную для экзамена, Иван подошел к человеку, сидящему за столом, и протянул ему документы, а также бланк, на котором были перечислены элементы Ивана. Сидящий за столом мужчина лет 40 в костюме, прочитав, удивился и сказал: 5 элементов, неплохо, к тому же, похоже, вы пробудили пространство на начальном уровне и довели его до среднего уровня. Вы уверены, что хотите поступить на кафедру пространства в качестве основной? Немногие делают пространство основным, да и то, почти все, у кого пространство основной элемент, перевелись с других кафедр, пробудив этот элемент на высоком уровне. Советую вам поступить на кафедру призыва и перевестись на кафедру пространства, как только вы достигнете высокого уровня, ведь иначе все ваши соперники будут магами высокого уровня, хоть и других элементов. Иван, подумав, согласился и продемонстрировал свои элементы пространства, призыва и некромантии. Также принимающий заглянул во внутренний мир мага и подтвердил наличие элементов земли и хаоса. Когда Иван вышел с экзамена, он отправился на встречу с Павлом, Ольгой и Мариной. Друзья рассказали друг другу, как у них прошел экзамен. Павла сильно хвалил экзаменатор и сулил ему большое будущее из-за элементов с врожденными духовными семечками. Ольга, несмотря на отсутствие врожденного таланта, показала на экзамене себя очень хорошо, а Марина показала результат ниже среднего среди абитуриентов. В конце августа объявили результаты экзаменов. Все 4 друзей поступили, согласно результатам экзамена были распределены начальные места студентов университета в рейтингах. Все старые студенты сохраняли места с прошлого года, новые студенты получили места в конце рейтинга. Начальные баллы каждого студента равнялись количеству студентов ниже него в рейтинге, умноженному на 10. Иван занял 4 места в рейтинге среднего курса основной кафедры элемента призыва среди новопоступивших и 28 места среди всех, 2 место в рейтинге среднего курса второстепенной кафедры элемента пространства среди новопоступивших и 14 места среди всех, первое место в рейтинге начального курса второстепенной кафедры некромантии среди новопоступивших и 16 место среди всех и был в конце списка в рейтинге начального курса Земли и был единственным поступившим с элементом хаоса. Павел был в начале рейтингов своих кафедр среди новопоступивших, Ольга – в середине, а Марина – в конце. С элементом призыва понятно, впереди меня скорее всего те, кто уже имеет контрактного зверя, но мне, бля, интересно, что это за девушка по имени Людмила, у которой элемент пространства второстепенный, на среднем уровне и она показала на экзамене результат лучше меня, с моими 5 духовными границами, которых достигают обычные маги на высоком уровне. Она моего возраста должна быть. Что она такое? Мысленно про себя орал Иван. Ольга не могла не заметить второе из двух мест Ивана среди новичков на второстепенной кафедре пространства среднего курса. Ха-ха, нашлась читерша покруче тебя, но не унывай, второе место не последнее. Ой, забыла, последнее. Ахахах. Ивану оставалось только промолчать. В последние дни августа были собрания новопоступивших на кафедрах, студентам назначался куратор, которому можно было задавать вопросы по развитию элемента. На собрании среднего курса основной кафедры призыва Иван познакомился с студентами, поступившими вместе с ним. Как Иван и думал, у них уже были контрактные звери, в том числе у Никиты, занявшего первое место среди новичков был контрактный детеныш сумеречного филина, который пока был уровня вожака стаи, а в стадии зрелости будет уровня истинного полководца. Также интересными были собрания кафедр некромантии и хаоса. Единственный новопоступивший Иван наедине поболтал с кураторами об этих элементах. Но самым веселым для Ивана было собрание новопоступивших среднего курса второстепенной кафедры пространства. Иван знал, что на собрании будут максимум 3 человека. Он, Людмила и куратор. Иван пришел за 5 минут до назначенного времени в кабинет, где уже сидел за преподавательским столом мужчина лет 35 в строгом костюме. Он поприветствовал Ивана. «Здравствуйте, присаживайтесь, вы, наверное, Иван. Я Николай Васильевич Мирсонов, ваш куратор. Хотя, признаться, я куратор у всех магов среднего и начального уровня пространства, преподавателей этого элемента еще меньше, чем студентов». Уже пару лет никто не поступал с элементом пространства, обычно на этой кафедре учатся студенты, пробудившие этот элемент на высоком уровне. А сейчас целых 2 студента, да и оба с 5 духовными границами. Фуф, я то испугался, что у Людмилы границы превышают мои. Да у нас на высоком курсе всего 3 студента с 5 духовными границами и 1 с 6. В этот момент в класс вошла симпатичная девушка среднего роста с длинными темными волосами, заплетенными в косу, достающую до пояса. Николай Васильевич поприветствовал вошедшую и она, кинув на Ивана изучающий взгляд, села за отдельную парту. После рассказа куратора о кафедре, университете, элементе пространства и наградах за места в рейтинге собрание закончилось и не успел Иван встать с места, к нему подошла Людмила и сказала: «Эй, ты ведь Иван, не хочешь сразиться? Мне хочется узнать тебя получше. Дуэль на всех элементах, я знаю, что у тебя их много. Дуэль, ты меня заинтересовала, давай». Быстро согласился Иван. Николай Васильевич из интереса согласился посудить бой и все 3 пошли на одну из малых площадок для поединков. Иван и Людмила стояли на расстоянии 10 метров друг от друга. Когда куратор дал знак о начале боя, Иван по очереди призвал Косолапова и 3 скелетов. В этот момент глаза Людмилы засветились серебряным светом и все призывные существа Ивана, включая Косолапова, который был старшим вожаком стаи, отлетели к краям площадки. Иван направил контроль на противницу, но та блокировала его своим, не уступающим в силе. После противостояния контролей, Людмила запустила в спину Ивана Косолапова, с помощью контроля, и, пока маг останавливал гигантскую тушу контролем, противница запустила в студента огненный кулак первой ступени, усиленный большим духовным семечком. Иван не успел среагировать и прямо перед носом студента огненный кулак был развеян магией пространства Николая Васильевича. Куратор сказал: «Хороший бой, Людмила, поздравляю с победой, вижу, у вас большой опыт дуэлей. Иван, вы неплохо себя показали, но вам надо еще потренироваться в боях с людьми». Иван поблагодарил Николая Васильевича за судейство и подошел к Людмиле. «Поздравляю с победой, не поможешь мне с тренировками как-нибудь. Ты не так плох, как я думала, может быть и помогу, сказала Людмила и ушла с площадки. После ухода соперницы, Иван заметил, что на трибунах сидят Павел с Ольгой, которые, увидев, что Иван на них смотрит, спустились. «Здрасте, как давно вы здесь сидите?» – спросил Иван. «Достаточно, чтобы видеть, как тебя отделали», – сказала Ольга, немного посмеиваясь. «Да уж, баба то, что надо», – добавил Павел, после чего получил тычок локтем от Ольги. «А если серьезно, не представляю, откуда она. Скорее всего, она сильнее всех из только что поступивших», – сказала Ольга, перестав смеяться. «Может, она дочка кого-нибудь из объединения магов изменения», – предположил Иван. «Нет, я узнавала, в этом году из объединения поступил только парень с элементом призыва по имени Никита». «Тогда я тоже без понятия», – сказал Иван в недоумении, и друзья пошли в бар отмечать первую дуэль Ивана в универе. Часть 11. 1 сентября в университете была линейка для первокурсников, на которой ректор и директора институтов толкали вдохновляющие речи. Иван, Ольга, Павел и Марина во время этих речей весело болтали между собой. После выступления руководства университета, новопоступивших студентов, занявших первое место в рейтинге основных кафедр среди новичков, попросили выйти в центр площадки, на которой проходила линейка. Также, так как у основных кафедр пространства, хаоса, некромантии и яда не было новых студентов, для этих элементов взяли студентов, возглавляющих список соответственных второстепенных кафедр. Иван вышел за кафедры хаоса и некромантии. Всего вышло 16 студентов. Ответственная за проведение мероприятия женщина, стоявшая на площадке, объявила: «Сейчас мы определим сильнейшего из лидеров в рейтингах новопоступивших. Считайте это бонусом за лидерство по результатам экзаменов. Будет 4 тура боев на выбывание, соперники определятся жребием. Занявшим первые 4 места будут награды». Первым противником Ивана была девушка с основной кафедрой льда, с элементами льда и воды. Сразу после сигнала о начале боя, противница Ивана начала выпускать магию среднего уровня, на что студент просто использовал контроль, который является магией начального уровня, и выкинул противницу за границы арены до того, как она выпустила магию. Вторым противником Ивана была девушка с основной кафедры духа, с элементами духа и молнии. Иван с противницей начали выпускать магию начального уровня одновременно, однако девушка успела первой и атаковала Ивана импульсом духа. Правда, благодаря пятым духовным границам Иван ничего не почувствовал и выкинул удивленную противницу с арены. Противником Ивана в полуфинале был Никита с основной кафедрой призыва, с элементами призыва и ветра. В начале боя Иван и Никита оба вызвали своих призывных зверей. У Ивана был косолапый, а у Никиты – серый волк уровня старшего вожака стаи. Иван использовал контроль, чтобы откинуть серого волка к краю арены и удерживать его там. В то же время косолапый накинулся на Никиту, не давая тому и шанса закончить звездную карту элемента пространства и вызвать контрактного зверя. Никита попытался убежать от косолапого магии ветра начального уровня, но убежать от старшего вожака стаи у него не получилось. Таким образом Иван победил и прошел в финал. Противником Ивана в финале была Людмила. «Так я и думал, элемент пространства, имба, на среднем и начальном уровне особенно, учитывая мои с Людмилой 5 духовные границы». Выйдя на арену, Людмила сказала: «Часто мы с тобой теперь сражаемся, ну, удиви меня на этот раз». «Непременно», с хитрой улыбкой ответил Иван. Иван, сделав выводы после предыдущего боя, в начале поединка не стал вызывать косолапого и скелетов, а сразу атаковал противницу контролем. Людмила ответила контролем схожей силой, и началось противостояние контролей. Через пару минут постоянных применений контроля, Иван понял, что проигрывает, из-за того, что Людмила вызывает магию начального уровня немного быстрее, и скоро настанет момент, когда он не успеет защититься. «Так, дело плохо, а других атакующих элементов у меня нет, да и обычная атакующая магия начального уровня никак не может противостоять контролю с 5 духовными границами. Значит, эта тактика тоже была неверной, а в прошлый раз я как-то не заметил, что она выпускает магию быстрее». Иван решил не использовать контроль раз за разом, а поддерживать его для блокировки атак Людмилы. Кончилось это тем, что Иван и Людмила оба исчерпали энергию элемента пространства. Иван сразу призвал косолапого и вовремя. Призванный косолапый защитил Ивана от полетевших в него снарядов магии огня начального уровня третьей ступени. Разумеется, Косолапый ничуть не пострадал и бросился на Людмилу. Девушка выхватила из кармана предмет, напоминающий волшебную палочку, и из нее полился поток пламени силой с 3 ступени магии среднего уровня, усиленный большим духовным семенем. Людмила опустила палочку, когда стало понятно, что косолапому не выдержать потока пламени. Иван кивнул противнице и отправил медведя обратно. Иван призвал 3 скелетов, но Людмила успела выпустить огненный кулак 1-й ступени, усиленный большим духовным семенем. Правда, выпустила она его специально над головами скелетов, и Иван сдался, поняв, что это был не промах, а карт в рукаве у него не осталось. Людмила подошла к Ивану и сказала: «Молодец, ты бы победил, если бы я не использовала одноразовый атакующий артефакт. Но меня учили использовать все средства для победы, так что извиняй». Ответственная за проведение мероприятия женщина поздравила Людмилу с победой и объявила, что занявшие 1-е 4 места получат баллы общеуниверситетского рейтинга и 1 магический артефакт или инструмент для среднего уровня на выбор. Для выбора артефакта 4 студентов последовали за женщиной в учебный корпус, где в специальном кабинете были приготовлены магические артефакты и инструменты. Людмила выбирала 1-й и после рассмотрения всех предметов взяла магический артефакт, способный восстановить половину энергии и туманности одного элемента, после чего он должен полдня перезаряжаться. Иван взял многоразовый сосуд для душ существ уровня до вожака стаи, в котором лежали 2 души. Выйдя из кабинета, Иван встретил Павла, Ольгу и Марину, которые его ждали. Ольга сразу сказала: «Опять продул». Хотя в этот раз она использовала артефакт, это ничего не меняет. Да уж, после того, как она использовала такой мощный для среднего уровня артефакт, я еще сильнее задаюсь вопросом, кто она такая. К тому же она сказала, что артефакт был одноразовый, сказал Иван. Я постараюсь поспрашивать, она же со мной на одной основной кафедре. К тому же, она 2-я в рейтинге основной кафедры среди новопоступивших, сказала Марина. Хватит обсуждать эту девчонку, давайте лучше пойдем в бар, сказала Ольга, после чего Иван с Павлом немедленно согласились, а Марина просто пошла за компанию. Со следующего дня начались учебные дни в университете, теоретические пары на кафедрах и дуэли между студентами, находящимися в одном рейтинге. Вызвать можно было любого студента, находящегося в рейтинге не ниже тебя, а победившему начислялись баллы согласно месту в рейтинге противника и его результатах в магических поединках. Дуэли проходили с использованием элементов, соответствующих рейтингу. В дуэлях по рейтингу кафедры можно использовать только элемент кафедры, или, если элемент кафедры на уровне культивирования соперников не содержит атакующих приемов, то разрешалось использовать 2-й элемент, но только на 1 уровне и ступени. В дуэлях по общеинститутскому рейтингу можно использовать только элементы института, а в дуэлях по общеуниверситетскому рейтингу можно использовать все элементы. Конечно, в первую очередь студенты отдавали предпочтение продвижению в рейтинге основной кафедры, ведь отстающие вылетают каждые 1/2 года. Ивану, для поднятия рейтинга призыва было необходимо обзавестись контрактным зверем, но те, которых можно было купить, не подходили по стандартам Ивана. Студент считал, что нет смысла заводить контрактного зверя, который не сможет развиться до полководца. Иван расспросил друзей, но они были без понятия, где взять такого зверя. Родители студента, которые могли бы помочь в этом вопросе, были на экспедиции в Сибири, связи с ними не было. Поэтому Иван решил спросить у Людмилы, с которой он при пересечениях на кафедре пространства обычно только перекидывался парой слов. Как-то в начале октября Иван застал Людмилу на кафедре, подошел и спросил: «Привет, слушай, ты не знаешь, где можно достать контрактного зверя, в зрелости развивающегося до полководца?» «Привет, если бы таких зверей можно было легко найти, у всех магов призыва были бы такие», сказала Людмила, «но я разузнаю, в случае успеха должен будешь». Через несколько дней Людмила подошла к Ивану и сказала: «Привет, тебе очень повезло, моя сестра недавно обнаружила магическое существо, детеныша Савры элемента хаоса. Проблема в том, что он быстро перемещается, но именно поэтому моя сестра не поймала его еще, ей некогда. Сейчас он находится в районе Ладожского озера, сестра дала мне прибор, отслеживающий это создание. Пойдешь ловить? Все равно в универе появляться не обязательно. Кстати, я поеду с тобой, тебе я прибор сестры не доверю». «О, спасибо огромное, не знаю, как тебя благодарить, давай завтра утром отправимся. Мне надо еще друзей позвать», — радостно сказал Иван. «Да, давай тогда до завтра», — сказала Людмила и ушла. «Интересно, с чего это она мне так сильно помогает? Мы же даже друзьями толком не стали. Надо быть с ней настороже». После разговора с Людмилой, Иван сразу позвонил друзьям. Ольга и Павел согласились поехать, хотя и посоветовали не сильно доверять Людмиле. Марина не согласилась ехать, так как отставала в рейтинге и собиралась упорно культивировать. На следующий день Иван, Ольга, Павел и Людмила поехали на Ладожское озеро ловить зверька. Час 12. В это время в Сибири. Экспедиция в Сибирь длилась уже больше года, но и результаты были немалыми. Отряд собрал несколько сотен духовных семян, пару десятков душевных семян, одно небесное семя, много стихийных кристаллов, камней пробуждения и прочих полезных ресурсов. Небесное семя было найдено в логове младшего императора, убитого Горынычем на Урале. Отряд успел туда добраться до того, как другие императоры пришли делить освободившуюся территорию, но в логове уже были два высших полководца, которых убил возглавляющий экспедицию маг заклятия и его заместители, маги полузаклятия. Сейчас отряд искал логово высшего полководца. Внезапно отряд остановился, вернулся один из разведчиков и сразу доложился главе группы. Выслушав доклад, маг заклятия обратился к отряду. «В направлении нашего пути был обнаружен свежий след от использования заклятия элемента яда, скорее всего высший полководец, чье логово мы выслеживали, уже не существует. Поскольку это уже третий раз, когда мы натыкаемся на следы недавнего использования заклятия элемента яда, можно сделать выводы, что неизвестный маг заклятия движется по схожему с нашим маршруту. Сейчас мы разобьем лагерь и будем ожидать докладов других разведчиков, чтобы определить следующую нашу цель». После разбития лагеря родители Ивана проводили время у одного из костров, Вика готовила еду, а Виктор рубил дрова магией ветра. «Как думаешь, Ванюша поступил в университет или учится третий год в колледже?» – спросила Вика, увеличивая пламя в костре магией огня. «Я совершенно уверен, что где бы Ваня ни учился сейчас, он постоянно бухает с друзьями. Надеюсь, он все-таки поступил в университет, с такими-то способностями. Главное, чтобы потом не вылетел», – ответил Виктор. «Надо будет привезти ему сувениров из экспедиции», – сказала Вика. «Привезем, привезем, только вернуться еще надо», – немного нахмурившись сказал Виктор. Вдруг над лагерем раздался сигнал о приближении человека. Виктор посмотрел в сторону, в которую побежали люди, и увидел приближающуюся к лагерю женщину лет 30. Она выглядела необычно. Темные длинные волосы были заплетены в длинную косу, тянущуюся до колен, а одета она была в одежду, которую по представлениям Виктора носили женщины в Древней Руси. Родители Ивана присоединились к людям, обступившим незнакомку. Новоприбывшая терпеливо ждала командующего отрядом. Когда командующий пришел, незнакомка сказала: «Здравствуйте, я Марья, маг заклятий элемента яда. Похоже, случайно получилось так, что наши цели совпадали, и я вас лишила добычи в трех местах. У меня есть к вам предложение. В 300 километрах от нас находится логово младшего императора. Мы с вами, командир, могли бы отвлечь императора, а остальные в это время забрать все ценное из логова. Разумеется, сначала я использую заклятие, которым очищу логово от монстров послабее, чтобы они вас не задерживали, и выманю императора. Я могу наложить на вас всех временный иммунитет к ядам, и вы спокойно сможете находиться в области, где было применено заклятие. Мое заклятие действует только на живых существ, так что ценные вещи в области не пострадают. Вся добыча ваша, за исключением особых магических артефактов, которые, по моим предположениям, могут оказаться в этом логове. Здравствуйте, уважаемая Марья, я маг заклятий элемента ветра Владимир. Прошу, чувствуйте в нашем лагере себя как дома. Нам надо обсудить ваши предложения. Извините за вопрос, вы из Царевин? — поприветствовал Марью командир отряда. — Да, конечно, обсуждайте, спасибо за гостеприимство. Да, я являюсь одной из Царевин. Вика, стоявшая вместе с Виктором в толпе, обступившей Марью и Владимира, тихо спросила у рядом стоявшей женщины, мага полузаклятия Любы: «Царевны, кто это такие?» Ходят слухи, что так называется группа женщин, работающих на змея Горыныча, Так же тихо Люба ответила Вике.